stato presentato per il tentativo di fissare il tempo. Abbiamo già contattato tutto, ma se si ukazava o состоянии, не я и будет чувствовать себя иначе, именно вы узнаете из того, о чем он не узнал в своем детстве. Например, взрослый Илья Ильич, здесь сказано, после и узнает, наверное, что нет недобрых молочных рек, что нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой на сказание меняет, но улыбка эта не искренне, она сопровождается тайным вздохом. Сказка у него смешала в жизни, и он бессознательно грустит по-честному. Зачем сказка не жизнь, а жизнь сказка? Это действительно в известном мире как бы не сказочный в известном мире, но не в прямом, наверное, смысле и значении этого слова. Потому что сказка – это некий вымысел, это есть мечта, это есть некий идеальный мир, который выстраивается в сознании обломом, который воспитан, конечно, этой самой, именно этой самой обломочной. Или дело в том, что вот в этом данном слове, которое в данном случае здесь как бы произносится, но и другого. Вот, например, когда люди начинают размышлять о себе самом, о вечных проблемах жизни, эти размышления, опять же, должны погружены в этот сонный, устоявшийся в известном мире мир. Вот если выступает минуты всеобщей торжественной тишины природы, он говорит, когда все засыпает, я полностью все засыпают, утомленные зной. Те минуты, дальше все продолжает нам описание Гончарова, когда сильнее работает творческий ум, когда жар щипят поэтический дух, когда в сердце живее вспыхивает страсть, или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда в обломке все почивается крепко и покойно. Здесь говорится как будто бы о чем-то вполне реальном. Человеческие страсти, человеческие думы, человеческие томления. Но это имеет здесь совершенно другой знак, нежели те думы и томления, которые будут связаны потом с той или иной стороны и переживаниями облома на Гороховой улице. Это действительно мир неопределимый. В этом мире есть эстетический мир, мир поэтический, который и поэтическое восприятие мира, которое органично оказывается для сознания обломы, которое, собственно говоря, воспитано было вот этой той же самой обломовкой, той же самой обломовской усадьбой. И этот мир сопровождает такое восприятие мира, а он был лучше сопровождать до самого конца. Потом уже где-то ближе к концу романа, это об этом скажет ему кто? Он скажет, а ты поэт или нет? И тот не будет возражать против этого, он скажет, да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Больно же людям искажать. Действительно, это есть некий эстетический взгляд на мир. Он нереален. Он мечта, он даже прямой противоположности в реальности находится. Но он целиком полностью определяет, в конце концов, мир созерцания обломова и то, что, следовательно, в этой жизни этого человека связано уже с системой нравственных ценностей. И тогда противопоставление Штольца и Обломова этим в значительной мере будет определено. Одни, то есть штольцы, воплощают в себе рациональные отношения к жизни. Другие, как это изображено не Обломова, некое нечто другое, то, что можно определить, например, понятием семейственность, то, что мы называем патриархальность. Одни будут исходить в своей жизни из соображений ума, и все подвергать именно рациональному, опять же, умственному объяснению, с точки зрения исторической целесообразности, как будет говорить Штольц. В другом случае, это то восприятие мира, которое начисто лишено существу как бы умствования. Это тот самый мир, который воспринимается сердцем, чувством, непосредственным чувством. И тогда сама по себе жизнь окажется одна и другая жизнь противопоставлены друг другу. В одном случае действительно реальная историческая жизнь, объемная исторической необходимости, веком, как сказал Мазанчев, если использовать некую формулу первого его романа. В другом случае это не жизнь, это существование. И в этом есть и оттенок, и некой отрицательной, наверное, потому что дальше он скажет впоследствии бесплодности. Но с другой стороны, в этом существовании есть и некая положительная ценность, потому что опять же она связана с сердечным, духовным, семейным, с началом человеческой жизни. То есть, собственно говоря, это в этом смысле Обломов и противополагается, собственно говоря, Штольцу и Горькому. Потому что жизнь для него действительно, как вы видели, мечта, поэзия, которая постоянно должна разрушаться. Отторжение ее некой реальности, рационализма или что-нибудь в этом роде. А отсюда и все производные, как бы, связанные, например, с поведением Обломова. Или с его качествами, которые чаще всего обнаруживаются как отрицательные. Но в поэзии то, что приписал Гончаров Обломову в поэтическом мире, они есть непременные и обязательные качества. Некая созерцательность в отношении к жизни, покой, который не должен быть ничем нарушен, лень, которая может определена как отрицательное свойство, но не совсем. Есть другая лень, поэтическая, и эпикурейская, как ее иногда называют, то именно еще античности. То есть некое нормальное состояние, когда, собственно говоря, оно опять же замыкается только как будто бы в чистой сфере непосредственной поэзии, созерцания, непосредственного созерцания и так далее. И это надо заметить, что в речении Обломова и везде, конечно, трезвый ум автора постоянно вторгается с такого рода объяснений, описания, скорее всего, вот этого безмятежного поэтического состояния души. Но опять же, здесь Гончаров торгается во все это, вот в эти описания, и объясняет эти описания всегда необыкновенно осторожно. Эти комментарии необыкновенно мягкие, лишенные какой бы то ни было резкости. Ну, например, здесь говорится так, плохо верили Обломовцы душевным тревогам, вот мягко, действительно, замкнувшись в себе и не пускавшие себя ту житейскую полосу жизни, которая разрушает эту мечту, не принимали за жизнь круговорота личных стремлений куда-то, к чему-то, боялись, как огня увлечения страстей. Мы по-прежнему видим, что в Лавреге это был очень существенный мотив. И как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего душевного огня, так душа Обломовцев мирно, без помехи, утопала в мягком теле. Рациональная жизнь как бы сжигает человека. Эта жизнь оказывается по существу тихой, размеренной, соответствующей самой природе, может быть, даже разъяснений. Поэтому он даже скажет, что и умирает неспокойно. И заживает, и живет они больше, чем те люди, которые заботятся о ежедневных человеческих каких-то проблемах. Дальше. Не клеймили жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами, ни дугами. Если были дуги, то они опять же были естественны, как это бывает в жизни любого человека. Добрые люди, говорит даже Гончаров, понимали не иначе идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями. Какие это случайности? Они опять же, как бы самый период, болезни, убытками, ссорами, между прочим, и трудом. Дальше о труде есть целый пассаж. Он говорит, что они сносили труд как наказание, наложенные еще на братцов наших, но любить его не могли. И где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Вот здесь и получает свое, не совсем вот такое социально-привилегийное объяснение, как раз та самая лень слова, да, психопатологическая, о которой так много и постоянно говорится на этом, вот в этом романе. Она не от безволия, она не от какого-то патологического нежелания соответствовать ее. Она от того умонастроения, которое было воспитано, заложено в самой этой работе. Другой очень существенный момент. Вот интеллектуальная жизнь, которая, так сказать, всегда так волнует человеку, и в ней они тоже были. Они никогда не смущали себя никакими туманными, умственными и нравственными вопросами. Оттого всегда свои здоровыми веселья, говорит Кузнецов, оттого там жили долго, мужчины 40 лет походили на юноши, старики не боролись с трудной мучительной смертью, а дожив до невозможности, умирали как будто как, и тихо застывали, незаметно испускали последний вдох. Оттого-то он, дальше он замечает, оттого-то и говорят, что прежде народ был крепче. Это можно было бы называть бесконечностью, потому что на этом принципе построено фактически все повествование с необложенным. И, следовательно, помимо того, о чем мы с вами говорили в связи с интерпретациями друг от друга, здесь есть нечто совершенно противоположное. Здесь некий иной мир, мир мечты, эстетически воспринятый мир. Он тоже не просто есть как бы индивидуальное сознание самого Гончарова, самого Облового Гончарова. Он воспринят тот же Облов. И в этом есть своя доброта, в этом есть своя нравственная ценность. И потом его герой так и будет относиться к этому миру. И даже любовная история, которая потом развернется на странице романа между Обловым и Ольгой Ильинской, она будет иметь тот же самый смысл, исходить из тех поэтических представлений героя, о которых мы говорим. Потому что любовь для Обломова – это не любовь в самом прямом, обычном, таком прозаическом, то есть, смысле этого слова. Это мечта любви. Он так и говорит, что он хотел бы, вот, влюбившись в Ольгу Ильинскую. Он говорит, мечтать о ней, играть мысленно в счастье и волноваться. Это есть тоже нечто совершенно особенное, опять же, лишенное какой-то определенной другой конкретности. И потому, между прочим, ведь Обломов и... Как, да, например, какой Обломов, вот, например, хочет вернуться туда, в Обломов? Не в реальный Обломов. Потому что в реальной Обломовке мы нечего делать. И опять же пройдет большая дорога, он практиковает целый год. А как раз вот в ту самую Обломовку, которую он увидел в своей сне. Это Обломовка мечты. И в данном случае это как раз и есть, вот эта поэзия Обломова. Это и есть как раз то, что он не понимает, и кто не хочет воспринять, не хочет даже понять, а может быть и не может понять, что есть. В этом смысле его фраза, которую мы уже произносили, просто «прощаясь, там я обломал, когда я отжила свой век», она имеет по существу только один реальный смысл. И только с одной точки зрения она может быть оценена как некая истина. В данном случае говорится о несоответствии, опять же, этого мировосприятия реальному ходу исторического прогресса, которому действительно эта мечта Обломова ни в коей мере не соответствует. С этой точки зрения действительно может быть оценена любовная, гармоническая, вернее, история, и романические даже истории в этом романе. И здесь у Гончарова была своя теория, которая пояснит нас, почему действительно в романах Обломова, а потом в Обрыве, будут постоянно появляться две совершенно противоположные героини. Одна такая естественная, другая страстная и жаждущая каких-то перемен в жизни и так далее. Однажды Обломов это нам объяснил так. У нас, у нас в русской литературе, написал он однажды, да я думаю, и везде, подчеркнул он дальше, особенно два главные образа женщины постоянно являются в произведениях. Слово параллельно, как две противоположности. Характер положительный. Мужская Ольга. Тут вообще интерпретация немножко необычная. Характер положительный. Пушкинская Ольга. И характер идеальный. Его же Татьяна. Это очень существенное в данном случае объяснение. Впрочем, наверное, пояснение, ну, может служить, опять же, как мы уже, наверное, к этому привыкли, собственно говоря, прояснение значений термина, которыми здесь пользуется Гончаров. Впрочем, он сейчас нам немножко дело прояснит. Один, то есть, как он полагает, положительный пушкинский Ольга, безусловное, пассивное выражение и постепенно. Тип, отливающийся как воск, готовый к господствующей форме. Другой, то есть пушкинская Татьяна, идеальный, с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности. Это два господствующих характера, на которые в основных чертах с разными оттенками более или менее делятся почти все женщины. Остальные стороны категоричность такого умного заключения, наверное, не все женщины делятся на два таких типа. Но, оставив это в стороне, действительно заметим, что романы Гончарова, они действительно в таком виде появляются. Во Волге это будет Ольга Ильинская или Пшеницын, то есть скорее наоборот, да? Пшеницын и Ольга Ильинская. В романе «Обрыв» это будет Марфинка и Вера. С этим связано, ну, у Гончарова, собственно говоря, или с этим объяснением, и связан сам характер любовной истории, который будет разворачиваться и здесь, и в следующем романе Гончарова. Одна из них, которую Гончаров называет положительным, значит, положительное слово, между прочим, имеющее философское значение. Положительным называли философии некое, как бы, абсолютное начало жизни, да? То есть, как бы, истинное, то есть то, что имеет отношение к некой, ну, неизменной сущности бытия. В этом смысле понятие положительности, скорее всего, имеет ключевое именно это значение. То есть, следовательно, это то, что так или иначе в конкретном контексте его романа будет всегда связано с пассивным отношением героини к жизни. И непосредственным восприятием тех нравственных устоев, вот как он здесь и говорит, тех нравственных устоев, с которыми эта жизнь будет связана. Что касается идеальности этой жизни, то есть термин надо придать точное значение. Идеальность, то есть с точки зрения идеала. Это значит героини, которые всегда имеют в своем сознании. Такой же будет вера, и там мы знаем, что это активное начало ее жизни чуть не приведет ее на край обрыва. Нетрудно увидеть в данном случае, как бы, какие акценты в случае расставляет Гончаров в этой связи в своих романах. В самом деле, вся любовная история, которая разворачивалась в романе «Обрыва» между ним и Ольгой Ильинской, она, в принципе, этот смысл имеет. Попробуем обратиться только к одному, в этой связи, примеру, достаточно выразительному, пожалуй, самому выразительному силу того, что с этим связано в романе. Вот последнее свидание, и последнее свидание Ольга Ильинская говорит Антонову вот такие интересные слова. Она говорит: «Ты кроток, честен, Илья, ты нежный, голубь. Ты прячешь голову под крылом и ничего не хочешь больше». Ты готов всю жизнь провоковать под кровью. Это правда. Это действительно есть некая сущность, которая, собственно, и составляет инкриминанту главного героя этого романа. Но дальше, зачем она это говорит? Да я не такая. Мне мало этого. Мне нужно что-то еще, чего не знаю. Можешь ли ты научить меня? Сказать, что это такое, чего мне не достает. Дать мне все, что я. Значит, что получается? Получается, что мы не имеем перед собой действительно некого архивного героизма, носительного некого архивного начала, который действительно ищет какой-то идеал, который хочет воплощения этого идеала. Но это тот самый взгляд, который в романе Гончарова оказывается в прямой противоположности к тому, что собой представляет Обломов. Даже более того, дело не противоположности, а дело просто даже в резком разграничении того, что есть Обломов и того, что ей нужно. Потому что последняя фраза этой фильмы, его единственной, в этом смысле необыкновенно выразительна. Она говорит, заканчивается так, а нежность, где меня? В принципе, это действительно почти тургеневская постановка вопроса, только в гончаровском стиле ведущей. Оказывается, что тогда во всей этой любовной истории противоположными культуру оказались две сферы человеческой жизни. Одна как бы активная, деловая, идейная, что ли, или идеальная, как вы говорите. И другая та, которая имеет отношение совсем к другому кругу понятий. То есть, которая может быть действительно видна слово нежность, глубинная кротость, честность, кроткость, связанная со всем. Оказывается, что-то само собой разумеющее, что были приложения к главному. И в данном случае следовательно то, что как будто бы и не обязательно должно присутствовать как главное в человеческой жизни. Здесь, собственно говоря, устраивается действительно ситуация типичная для Тургеневского романа, например, уже достаточно очевидным образом обозначившаяся. Мужчина должен быть руководителем женщины, такого естественного закона жизни. И это как бы та самая мысль, которая выговаривает здесь только у Гончарова, Ольга Ильинская. И в этом смысле она и хочет своим воспитателем Ломова. Она возродит его, хочет деятельности. Что она ему предлагает, что он должен сделать? Делать, как говорил что? Хозяйство, дела по поместью. Тогда действительно он бы как бы осуществил то, к чему она стремится. Но в данном случае это не есть чисто рассудочный по Гончарову взгляд на жизнь. Тот самый рассудочный взгляд на жизнь, самолюбивый в известной мере даже взгляд на жизнь, тот самый взгляд, которым разум подавляет уже сердце. И соизучение замужества в школе в конце романа, который нам сообщает Гончаров, оно вполне запомнилось. И, собственно говоря, тут даже додумывать нечего, потому что об этом прямо сказано в романе. Там говорится о том, что она приняла его, то есть что-то, нравственную опеку над своим умом и сердцем. И перед этим опасным противником у ней уже не было ни той силы и характера, ни проницательности, ни умения владеть собой, с каким она постоянно являлась собой. Значит, в принципе, эта любовная история могла бы разрешиться благополучно только в том случае, если действительно Обломов мог превратиться в что-то. Но в данном случае это по логике вещей произойти не могло. Значит, тот самый взгляд на жизнь, который исходит из приоритета дела, он обязательно должен подавлять чувства или выносить его за скобки клеивания. Но вот такая, но одновременно ведь, как в первом романе, мы нисколько не должны иметь, если об этом заботиться, чтобы мы нисколько не приходили к какому-то прямолинейному суждению на этот счет. Потому что при всем благополучии, как бы, любовной развязки для области единства в этом романе, опять же, как в первом случае, чувство неудовлетворенности остается. Это постоянный мотив и это переживание в конце романа. И причина его, собственно говоря, та же самая. Потому что историки, по существу, люди в этом смысле без сердца, не рассудочные, люди бескрылые, люди, которые способны, не способны, как бы, дать нравственное содержание жизни этой героини, они это ощущают. В этой связи и, наверное, должна пониматься та знаменитая фраза, поставленная вечером в конец этого романа «Гружные уста Штольца», где он говорит о том, что мы не пойдем вслед за манфредами и фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, а склоним голову и смиренно перейдем в трудные места. Это очень поразительный в данном случае пассаж, потому что оказывается, что с точки зрения высших нравственных проблем они оказываются тоже людьми пещерными, тоже манфредами и фаустами. Романтический герой тоже в реальности, в известности, которые ставят или пытаются решить, как здесь сказано в этой книге, мятежные вопросы жизни. А Штольцы их решить не могут. Манфреды и Фаусты – романтические герои. Это люди сердце, чувства, как от этого идет их мятежность, как здесь говорит Мичелло, а Штольцы нет. Значит, тогда получается, что и здесь, как и в первом романе, есть как бы две одинаково объективные существующие сферы человеческой жизни, которые в жизни удивительным образом разошлись. И действительно, в принципе, ситуация, которая рисуется здесь, на страницах Обломова, она в известной мере аналогична той, с которой мы встречались в первом его романе. Обратим внимание, собственно, не только на то, то ведь в этом романе выпадает по существу целый период из жизни Обломова, который как раз представляет содержание обыкновенной истории. Мы ничего не знаем о юности и о молодости Обломова. Александр Ардольф, как мы помним, в итоге этого романа разочаровался в своих идеальных порывах. Потом он пал в равнодушие. Потом, как помним, он желает забвения, чувствует охлаждение в жизни, которые там Гончаров вспомнил души. Но он, как помним, в первом романе Гончарова вышел из этого состояния и стал деловым человеком, потеряв при этом чувства и сердце. Но могло случиться иначе. И тогда получается судьба Обломова. Тогда это люди, в которых сохраняется сердце, сохраняется мечта. Сохраняется вот эта поэзия, сохраняется то, что, о чем говорит тот же Ильинский, это голубиная кроткость, пассивность. Но тогда не сон, тогда это не имеет прямого отношения к историческому движению времени, хотя само по себе может быть ценным. Потому что, на самом деле, каждое качество Обломова, оно может быть оценено двояким образом, и то одновременно. Пассивность может быть осужден с точки зрения исторического движения времени, того, что Гончаров нам говорит, как политэкономических законов, необходимости быстрого и живого обращения капитала. Но пассивность с точки зрения другой мер ценности, например, нравственной, имеет другое содержание. Это покорность жизни. Покорной судьбе, вполне христианской. Потому что она исходит из приматы не разума, а сердца, чувства. А следовательно, она тоже связана с системой христианских ценностей, потому что она так или иначе оказывается связана с мыслью о том, что самое важное, видимо, в христианстве, что человек обязан принять жизнь такую, какова она есть. и при этом принять ее с радостью. Это добрым, отзывчивым чувством и кровью. Как, собственно говоря, об этом говорится в Ранне. Хотя, конечно, такая жизнь, как она изображена в этом романе, далека от идеала, и то дому, мы знаем, остается тоска, как он говорит, стыд бесплодного существования, жизнь без цели, жизнь, которая ведет к смерти. Или сон. Сон, как назвал, как бы в общем, как обозначил общий смысл этого романа, начался. Таким образом, получается действительно, что одновременное объяснение этого романа как некую отходную по крепостной эпохе и крепостному укладу жизни, как это интерпретировал в свое время Добролюбов, в какой-то мере справедливо, но оно расходится с общим смыслом этого романа. Оно расходится, потому что существует дело. Потому что для Гончаров меньше всего был писателем, который пытался воспеть делового человека, важного или что-нибудь в этом роде. Его не менее существенной была вторая сторона человеческого существования, бытия, которая уже по-разному нравственной основой человеческой жизни, которая связана с чувством сердца, непосредственным восприятием, кротостью, добротой. То есть того, что, собственно говоря, воспитано в той же огромности. И, собственно говоря, есть некое следствие того же патриархального, семейного, короткого уклада. Просто дело заключалось в том, что этот мир нравственных ценностей, он не соединяется с историческим прогрессом. Или, вернее, точнее сказать, русский человек не сумел найти органичности в этих соединениях этих двух сфер. Вот эту задачу этого соединения Гончаров пытался разрешить в своем последнем романе, романе «Обрыв», который перед поселением, наверное, наиболее идеологический из всех романов Гончаров, наиболее такой дидактический даже из этих романов, в котором, как мы сейчас увидим, из тех небольших цитат, если он помог, в котором он сейчас очень прямо объясняет то, о чем повествуется в виде сценки, событий и так далее, который полон символического значения, потому что само название этого романа «Обрыв» имеет прямое отношение к Гончарову к судьбам России. И судьба веры, которая оказалась на краю обрыва, это судьба России, таких людей для него, как мы это еще увидим. Связующим началом в этом романе, то есть тем центром, вокруг которого выстраиваются все сюжетные линии этого последнего романа Гончарова, оказывается художник, художник Райский. Он действительно центр этого романа, ибо первоначально даже у Гончарова так этот роман назывался. Он сначала хотел назвать его художник, затем художник Райский. Затем просто по фамилии главного, центрального героя этого романа, Райский. Но в конце концов остановился на названии символическом. Тогда первый вопрос, который в связи встает, он должен вставать. Кто же это за герой, поставленный Гончаровым в центр этого романа? С точки зрения своей генеалогии, герой – это совершенно не новый в русской литературе. Более того, он запоздалый действительно по отношению к тургеневским романам. Запоздалый почти на целые десятилетия. Поэтому Гончаров, наверное, так сильно и терзался и ревновал к роману Тургенева. Потому что то, что представляет собой Райский в романе, в 1968 году, Тургенев уже сказал 10 и более лет тому назад. Он относится к неактуальному уже в конце 60-х годов, героям, которых уже давно русская литература окрестила, наверное, лишними людьми. Он таким образом и представлен в этом романе, только с несколько особенной точки зрения. Петров представляет ему как родового дворянина, который отстал от занятий своих предков, который решил сделаться художником. Здесь все очень многозначно. Некая попытка разрыва с этими традициями дворянскими, что для этих людей характерно. И сама специализация так бы райского художника, что было подчеркнуто, мы видим первый из двух вариантов названия этого романа. Художник, художник райский. Это будет иметь, как мы сейчас увидим, важное значение. Но его внутренний мир, который опять же очень точно выписывает нам Гончаров, вполне определен, может быть определим как комплекс черт, который действительно подходит под наименование личного человека. Это люди, не способные к действию, никакому делу, что где-нибудь приключил нас к этой идее в свое время. Это люди, это идеалисты, то есть люди, которые живут в сфере неких идеальных представлений о мире, и которые, у которых есть одна специализация, которая, как бы, конечно, в кавычках это нужно оставить, которая, собственно говоря, которая очень подчеркивает Гончаров. Эти люди очень могут. Это люди размышляющие, умные. Поэтому для этих людей естественно являются, с одной стороны, анализировать действительность, выносить очень верные суждения вокруг этого. И это первое из тех обстоятельств, с которыми Гончаров связывает характер для ощущения и тем самым сюжет своих героев. Только теперь, в конце 60-х годов, они не как родины, они не могут уже активно вмешиваться в эту жизнь. Они как бы уже прошли через некий период горьких разочарований и отводят себе другую, против их свойственную роль. Это прямо объяснено в романе. Здесь сказано так. Райский считал себя ненавистным, то есть не молодым, но отнюдь не отстал от человека. То есть это как бы поздняя генерация этих людей. Они уже не могут быть вершителями судеб, они не ставят перед собой родинских вопросов, Архимеда кричат, шумолюбие Архимеда кричат, временное значение, великое значение временной жизни человека. Это уже не те вопросы. Они уже постарели, эти лишние люди. И поэтому отводят себе в жизни другую роль. Какую? Он открыто заявлял, что мир прогресс на досаде или на его черепашича сам не спешил себя укладывать всего какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие и постаревшие их люди, дешево отделаясь от различных историй, добытых наукой и еще более от выработанных собственной жизни убеждений, наблюдений и опыта. Он ссылался на свои лета, уже сильно молодые. Говорят, что для него наступила пора выжидания и осторожности. Там, где не увлекал его фантазию, он терпеливо шел в век. Его занимал общий ход развития идей, победы науки, но он выжидал результата, не делая гигантских шагов. Не спеша креститься в новую веру, предлагающую возможные умозрения и часто невозможные опыты. Это, следовательно, постаревший такой, не поздней генерации человек уже, лишний человек, который называл русской культурой, или известный по роману 50-х годов. Но в этих людях всегда была одна особенность, которую они сами себе отчасти приписывали, отчасти приписывали, полностью обладали. Они считали себя необыкновенно сведущими в делах чувства. В этом романе особенно. Они им было свойственно, в значительной мере, как говорит Гончаров, способность поэтически смотреть на мир, исследовать его нравственные проблемы, потому что они носили в своем сознании чувство идеальной гармонии и красоты. Это люди, которые смотрят на мир, это герой, который смотрит на мир глазами художника, а это значит, то гончарок в первую очередь заставляет своего героя высказаться в сфере чувств, прежде всего. Здесь Каргоранский считает себя специалистом. И Гончаров, так это у него было еще в первом романе, что и здесь оказывается, то есть в сфере чувств, эти герои оказываются дилетантами. Вот откуда это постоянное подчеркивание дилетантизма, чисто эстетического дилетантизма Ранского, который образовался на все художества, никогда не достигал ни в каком из них полного совершенства. Он во всем, и в искусстве своем оставался дилетантом. И это символично, по-моему, потому что и в жизни эти герои будут тоже дилетантами, которые способны многое понять, уловить, почувствовать, иногда изобразить в тот момент, когда нам рассказывается о Райском как художнике. Но не в состоянии выразить своего чувства до конца, потому что они никогда не достигают, следовательно, поэтому совершенно в своем искусстве. Почему? А это в первую очередь потому, как нам объясняет Гончаров, что эти люди не достают прочных нравственных оснований. Поэтому все любовные истории, которые там рассказаны в этом романе, имеют этот же самый смысл. Роман, первая его часть, почти половина этого романа, до истории Веры и Волхова, главной существует как бы идеей части этого романа, это цепь сцен, которая должна это, собственно, доказать. Ведь он прямо говорит, что Райский хотел всегда быть руководителем ума, совести и сердца. Но это никогда ему не удается. Он везде терпит поражение. И по простым, очевидным причинам, которые очень достаточно понятны. Например, в одном случае он не будет в состоянии преодолеть предрассудков света. И в этом есть что-то русское такое. И об этом явно свидетельствует первая любовная история, описанная в этом романе «История с Белоруссией». Потом он пробует развивать Машеньку. И это здесь тоже терпит поражение. Потому что он не может преодолеть естественности поведения Машеньки. Или, как здесь Гончаров говорит, строгих правил бабушки. При прямой как бы вариации которых, собственно, Машенька и является. То есть, следовательно, в данном случае бабушка оказывается выше Райского, как это явствует из всего романа. В третьем случае, как положено лишним людям, это история Сильяры, он не может преодолеть своего собственного эгоизма, потому что он хочет в данном случае, помимо воли Сильяры, навязать ей свое понимание счастья. И, конечно, он должен в данном случае потерпеть поражение. Следовательно, он оказывается дилетантом мысли и чувства. История с Верой в этой связи идеологически оказывается самым центральным эпизодом, и, собственно, с ней связан и общий смысл, и даже итог этого романа. Она представляет собой в определенном смысле, что есть типологический, так сказать, вариант Ольги Ильинской, только несколько иного свойства. В ней есть страсть, страсть к жизни полноценной, на сей раз уже только, как говорит Гончаров. Одновременно природная естественность, стремление к этой полноценной жизни, а не традиционная привычка, как это будет в случае с Марфинкой и бабушкой, если паре Вера Марфинка, а естественное стремление к полноценной жизни. То есть те, то самое активное начало, о котором раньше еще в Обломове говорил Гончаров. И вопрос тогда ставится так, сумеет ли Райский направить это чувство, эту потребность в идеальной жизни в некое верное русло. Иными словами, сумеет ли он направить эту страсть, очистительную силу в некую нужную жить с точки зрения жизни в сторону. И вот с этой точки зрения Райский должен сам в конце концов сознаться, что здесь он должен потерпеть поражение. Опять же, об этом сказано в романе совершенно прямо. Это заняло нам даже с самого начала до тех событий, почти романтические, которые потом развернутся в этом романе. Здесь сказано, например, так. Он положил всю свою силу, чтобы помочь ей, то есть ей найти искомое. Бросил бы семена своих знаний, опыта, наблюдений, такую благодатную и богатую почву. Это не мираж, а это подвиг очеловечивает, как он должен знать. То, у которого все признаны. Но какие капитальные препятствия стоит из него? Одно она отталкивает его, прячется, уходит в свои права, в свою физическую стену, стал не хочет. А между тем она недовольна своим положением, рвется из него. Стало быть, нуждается в другом воздухе, в другой пище, в других людях. Кто же даст ей новую пищу и воздух? Где эти люди? Вот это и будет центральный вопрос, в зависимости от решения которого будет излагаться и общий смысл этого романа. Кто же может дать новую пищу и воздух такой героине, как Вера в этом самом романе? По ходу развития действия становится понятно, что Райский не может этого дать. Кто же? И Гончаров выстраивает в известной мере группу героев вокруг Веры и вокруг ее судьбы и связанной, собственно, с сюжетом этого романа. Вокруг нее поставлены еще три героя. Волохов, бабушка и в конце романа появляющаяся. Моим состоянием никогда было и то же самое указать выход из тупика. Но это не значит, что уроки Райского для Веры прошли бесследно. Роман строится таким образом, что каждый из героев какое-то определенное значение имеет. Но какое это еще не значит все. Поэтому постепенно роман строится действительно будет восстановлен принятой идеологии. Действительно, получается, что Райские не могут указать выхода таким героиням из нравственного тупика. То есть, следовательно, удержать Веру на краю обрыва, там можно было бы сказать, пользуясь логикой романа Гончарова. Но они имеют другое значение для таких людей. Райский, как это тут, научил ее странство, хотя, как и все лишние люди, не понимал последствий всего этого, как и в Родинскую время. Вот таких живых и бескомпромиссных, сильных натур, как Вера. И в конце романа получается даже так, что Райский, осознав это, как он говорит, учится этой страсти и веры. Но, следовательно, положительного содержания в Райском не заключено. Тогда, противовес ему, в романе поставлен прямо противоположный ему герой. Противоположность романтику, некие нигилисты, уже известные тоже в русской литературе, запоздалый вариант, который, опять же, является Волохов в романе «Обрыв». В свое время предполагаю, что фигура Волохова достаточно комическая и даже сатирическая. Чтобы, вводя фигуру Волохова в роман, Гончаров хотел свести счеты с нигилизмом. И в этом смысле, когда иногда расценивали «Обрыв» как антинигилистический роман. Действительно, там много есть смешного и карикатурного, которое наблюдает автор своего героя. Человек, который не хочет не просто признавать никаких авторитетов, который ведет себя за врага, то может воровать явно, когда он скажет, говорит, волк, он это берет и так далее. Тут можно видеть действительно определенный умысел автора. Но Гончаров была другая цель, когда он вводил в роман такого героя. Собрал связанный один эпизод, который поможет нам выяснить суть дела. С публикацией «Обрыва» связан один эпизод, в котором Гончаров объяснился по поводу этого романа, в ходе которого он объяснился по поводу этого романа. В 1966 году, после выстрела из Варкозова, был закрыт с объявлением. И Некрасов остался без романа. Через полтора года, впрочем, в 1968 году, Некрасов купил украинского права на издание другого журнала «Отечественные газеты», в котором суждена была та же русская современник в 60-х годах, только уже в 70-х, в начале 80-х годов. Это был самый популярный демократический журнал, уже следующий год. И вот когда Некрасов собирал материал для первого номера журнала, он узнал, что Гончаров закончил очередной свой роман. Он направил к нему эмиссаров и написал ему письмо, просьбой отдать роман в новый журнал. Для кого не было секретом то, что этот журнал был продолжением современности. И Гончаров ответил ему повестным отказом. Но в ходе этого, то есть объясняя мотивы, по которым он отказывается напечатать журнал в новых отечественных записках, он написал ему так. Я не думаю, чтобы роман мог годиться для вас. Хотя я не оскорблю в нем ни старого, ни молодого поколения. Но общее направление его, даже сама идея, если не противоречит прямо, то не совпадает вполне с теми, даже крайними началами, которые будет следовать ваш журнал. Слово будет натяжка. Это вообще сам по себе поразительный факт. В свое время, мне кажется, Достоевский по поводу отечественных записок сказал, что если другая репутация, я делаю принципиального журнала. И писатели очень с этой принципиальностью считаются. Достоевский однажды кому-то написал, потому что прийти к ним был бы сам Вольер. Но если он почему-нибудь не подходит, то его не выйдет. В известной мере как бы вот этот принципиальный журнал имел в виду Гончаров. И то, что он говорит о несовпадении общего смысла с направлением отечественных записок, это относится вовсе не к Макулову, как мы видим здесь. Это относится к общей идее романа, которая нас будет скорости будет. Но здесь важно выделить то, что здесь сказано, как раз о тенденции этого романа по отношению к неким общественным силам. Он здесь подчеркивает то, что он не собирается оскорблять ни старого, ни молодого поколения. Это значит, что Марка Волохова он воспринимал в данном случае не как карикатуру на молодое поколение, не телевизм, не базаров, например, и так далее, а что с этим у него была связана определенная идея. Какая? Она легко учитывается в романе и прямо высказана. Идея эта очень простая и может сведена буквально к нескольким фразам. Всем строим рассуждение относительно Марка Волохова или того, что говорит в романе Марк Волохов у Гончарова. Гончаров стремится показать, что в их нигилизме, отрицании, в том, что хотят они изменить, вот в этом материализме, есть действительно здравое зерно, потому что их направленность против темных сторон жизни, там еще чего-то, она вполне естественна. И, например, ну, со стойкой посмешек, вот там, все власти. Но это, собственно говоря, не привилегия этого направления, потому что любое нормальное непосредственное чувство должно реагировать именно так. Например, бабушка в этом романе, которая может выгнать губернатора Пучкова, положим, из своего дома. Это нормально. Поэтому как бы такого рода отрицания Марка Волохова можно согласиться. Но самое главное, что пытается внушить Гончаров, это то, что Волохова не вносит нового ничего в решение вопроса об изменении вот этих уродливых сторон жизни. Потом, более того, в этой жизни есть то, что изменить нельзя. И поэтому полное отрицание, с которым связано как бы жизненное поведение этих людей, оно не имеет под собой никакой положительной почвы. Наоборот, оно может разрушительно действовать на жизнь. Вот в этой точке зрения и получается, что Марк Волков для Гончарова просто не существует как новые силы. Если они говорят о себе как о новых людях, то это только их претензия. Потому что на самом деле они повторяют старые обветшалые догмы. На самом деле, это точные слова, но характеристики даже на этот счет дано Марку Волоху. Горбачёва называется «Названцы новой жизни». Он говорит, что они мнимая новая сила. И с этой точки зрения они как бы и не могут, поэтому, вернее, они как раз и не могут быть положительным началом жизни современности. Собственно, в конце концов, так оно и получается, что Горбачёв заставляет и веру, убившуюся Марка Волохова, понять именно это. Там ведь, собственно говоря, итог, к которому вера приходит, он, собственно говоря, с этим и оказывается связан. Это довольно большая критика, там очень много эту тему размышлений. Но кажется, самое центральное вот эти весь год такое. Глядевшись и слушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новые блага, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, не ново. Что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди. Что семена всех этих новых идей, новой цивилизации, которые проповедовал так красиво и таинственно, заключены в старом учении. И дальше. От этого он только сильнее уверовал в последнее, то есть старое учение. Убедилось, что каждый легко человек не идти вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с его дороги, в сторону не пойдет назад. Что самые противники его черпают из того, что наконец учение это есть единственный непогрешимый совершенный идеал жизни, вне которого остаются только ошибки. И тогда получается так, что, вот поняв это, вера и пытается перевоспитать Марка Волохова. А в этом она видит возможный залог своего счастья. Она хочет заставить его, как сказано в романе, верить чему-то другому. Лучше, вернее. Она хочет образовать его в новую веру. И это только одно единственное условие, говорит она Марку. Другого я не знаю и не желаю. Она хочет сделать это, как бы вести ее из его пути этого полного отрицания и любви. Она хочет потому что внушить ему то, что есть непогрешимая, какой-то вечная, незыблемая основа жизни, в которой человек должен быть уверовать. Собственно, это она и выговаривает ему на последнем свидании. Я говорила себе часто, говорит она ему, сделаю, что он будет дорожить жизнью. Ей, жизнью. Сначала для меня, потом для жизни. Будет уважать сначала меня, а потом другое в жизни. Будет верить сначала мне, а потом вера в жизни. Я хотела, чтобы вы были жили. Чтобы были лучше, выше всех. Стоило с вами распорядочно. Но это не происходит в романе. Происходит как раз обратно, или почти обратно. Вера в итоге этой любовной истории оказывается на краю обрыва. Значит, тогда получается, что ни Райский, ни Волохов, но в какой-то степени и тот, и другой, оказали в известной мере некое воздействие на веру, ведь это связано с общим смыслом романа. Но самое главное, что есть что-то совершенно иное. Что же это такое совершенно иное, что должна в данном случае воспринять вера или иначе, если иметь в виду символическое значение сюжета, это должна быть та самая сила, которая будет способна удержать веру на краю обрыва. Значит, что же это такое? И здесь самое существенное значение оказывается связано с бабушкой. Бабушкой Гришковой, которая действительно оказалась в логике романа, единственной силой, которая могла, как сказано в романе, снести тяжесть беды, и не только снести тяжесть беды, но и спасти веру от гибели. Поэтому для Гончарова эта сила старая, связанная с теми же патриархальными устоями быта. Теперь она называется Малиновка вместо одного. Этой самой Малиновки, но это старая сила, нравственная, гармоническая, живая и созидательная, которая вечна и незыблемая. Впрочем, это не означает, что Гончаров изменил свои старые идеи. И главный вопрос, который всегда его волновал, связан с тем, с ответом на вопрос о том, соответствует ли вот этот внутренний замкнутый штрих патриархальный мир среднему времени, веку и историческому прогрессу. С точки зрения так поставленного вопроса, ничего все остается так, как было. По существу исторический прогресс как бы против этих людей. И старая патриархальная Малиновка с этой точки зрения должна уйти в прошлое и уступить место другим людям. В этом смысле здесь опять же выстраивается та же дилемма, как хозяева новой жизни, вместо бабушки Гришковой, вместо этих Малиновок, приходят души новые хозяева жизни, того же буржуазного духа, который всегда говорилось в романе. И в этом смысле мир, старый мир, казавшись незыблемой бабушке, должен уйти в прошлое или даже погибнуть. Центральное, как бы символическое объяснение этого начала заключено в неком, опять же, символическом месте этого романа, почти прямо, в котором Гончаров нам рассказывает о безумстве бабушки, которая узнала о беде веры. И вот здесь потом она рассказала Ранскому тот самый страшный сон, который она видела. И Ранский тоже придает этому сну некое общее и в высшей степени важное в романе значение. Ей на его снилось, сказано здесь, как царство ее рушится, и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. После от нее со мной Райский узнал страшный сон, ей снившийся. Озираясь на деревню, она видела не цветущий благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полузнивших изб, притом пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, мухом и крапивой. Она с ужасом отвратилась от деревни и вошла в сад, остановилась, озираясь вокруг. Здесь все смешалось в одну сплошную кучу, спуталось в простое белье. Но и заходил человек, только коршун, утащив живую добычу, сражая ее на простор. Но в дом покрылился его в землю, все развалились. Старуха вздрогнула, вернулась на старый дом. Он перестоял все. Когда все живое с ужасом ушло из этих мест, он стоит мрачный, обрубившийся своими темно-бурыми кирпичными боками, стеклами, жгли рамы, в обвалившихся покой уходит ветер, скрывая последние следы жизни, в камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень ее, кого уже нет, кто умрет, тогда ее нервы скользит по тусклым треснувшим паркетом, мешая свой сон, свой ветер, и вслед за ним мчится по саду с обрывом беседы. Это чудесный мир вещи сон, символизирующий гибель этого старого уклада жизни, который разрушен благодаря этим страстям, который, собственно говоря, означает гибель жизни замкнутой, не сумевшей в свое время уберечь веру от разрушающего влияния нового времени, новых веяний, новых идей, новых тем времени. Но, с другой стороны, это еще не значит, что есть и исторический прогресс против этого замкнутого в себе мира. Это не значит, что этот мир не таит в себе величие нравственного духа. И об этом Райский уже говорит другими словами. Говорит от самого себя. И говорит словами, которые не оставляют никакого сомнения в том смысле, который в них вкладывается. Вот он видит безумство бабушки, которая мечется по полям, и тогда вот на какой круг мысли это его наводит. У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней параллель баба. Виделось ему древняя еврейская иерусалимская госпожа, начальница племени, с улыбкой горделивого презрения, услышавшая в народе глухое пророчество и угрозу. Снимется ли мне с народа и узнавших посещение, примут римляне и возьмут. Не верила она, читая незыблемый венец, возложенный рукой Иеговы на голову Израиля. Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа. Скованная и стерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби, погибшей славе Новгорода, покорная телом и духом, и умирающая все посадницы, все противницы Москвы, и как будто распорядительницы судеб вольного города. Дальше еще идет, тоже параллель. Великие иноки, которые хранили кельи дух и силу, царицы, которые в роковые минуты стояли в голове царства и спасали его. Смысл того, о чем здесь говорится, сомнений никаких вызывать не может. Потому что это есть некое высшее начало нравственной силы духа, о которой здесь говорит Гончаров. Та сила духа, которая спасала царство, стоящее на краю Египта, когда все было запустение Египет, и когда Россия, словом, этого романа, стояла на краю обрыва. Значит, здесь есть некое тяжкительное вечное начало жизни в этом старом и большом мире, и хранительница его оказывается бабушка. Ее мораль, как полагает Гончаров, единственная, вечная, незыблемая, которая точна пассивности, покорности, терпении, прощению, которая заключена в любви к ближнему. Мы в простой мысли о том, что надо не размышлять о своем счастье и не стремиться к нему бессознательно. Собственно говоря, это то, за что, собственно говоря, Гончаровы и фамицали, критики 60-х годов, назвав это очень по-разному, но одинаково отрицательно. Это называли, например, кунчики философии или еще что-то в этом роде. То, о чем говорит этот Гончаров, нет ни абсолютно никакой сложной идеи, например, в духе Достоевского, христианства или что-нибудь в этом роде. Это апелляция к самым обычным и самым естественным христианским добродетелям, которые оказываются фактором самосознания русского человека и которые становятся основой нравственного поведения, воспринятыми из века в век. Это вот и есть та незыблемость моральных норм и моральных основ, которые существуют вне времени и вне пространства. Поэтому, в конце концов, этот старый быт, не соответствующий историческому прогрессу, может уйти в прошлое. Но некие нравственные основы этой жизни вечные и незыблемые. И они исходят от глубин веков, заключенные в том же самом патриархальном виде. Тогда возникал бы вопрос, как они соединятся с идеей исторического прогресса. И вот в конце романа появляется еще один герой, который именно эту функцию и в жизни, и в Гончаровском романе должен осуществить. Это некий дух, тот самый герой, который оказывается достойным руки веры, в конце концов. Тот самый герой, которому И получается, что бабушка получает сказать, то есть Вера получает сказать Марку окончательные слова, и тот самый герой, который теперь уже будет думать не как бы без крыла, положим, как Штольц в предыдущем романе, а совсем в ином своем качестве. Какой? Об этом очень много сказано в этом романе, и все это и сказано достаточно многословно. Поэтому все это, естественно, пересказывать я не буду. Но там сказано нечто, что как бы во что мы должны поверить. И что, собственно говоря, по вечеру и есть окончательное слово, которое связано с пробуждением будущей России. Во-первых, здесь есть опять апелляция к политической экономии. Гончаров называет Душина, в данном случае, нашим заволжским Робертом Оуэном. Есть великие достижения политэкономии, связанные с европейской мыслью, с именем этого великого ученого, но они должны быть русскими по смыслу и назначению. В этом отношении он и есть будущее России, как полагает Гончаров. Вот Райский едет с Тушиным в коляске домой, и вот какие мысли наводят его разговоры с ним. Тушин – наша истинная партия действия, наше прочное будущее, которое выступит в данный момент, особенно когда все это будет свободно, когда все неразумные и баловства исчезнут, уступив место настоящему делу, множеству делу у всех, когда с мирозами исчезнут добровольные мученики, когда явятся им на смену работники, Тушины на всей лестнице нашего общества. Тут на эту тему еще очень много сказано, в том числе и всего того, что можно было бы сказать о Штольце. И говорится о том, что это простая русская натурность, а не полнемка. В предыдущем романе простая русская натура, практическое, исполняющее призвание хозяина земли и леса, первый дюжий работник среди своих работников и вместе распорядитель их судеб и благосостояния. И в нем он видел, вот и так и сказано, какого-то заводского Роберта Оуэна. Но его как раз на такие слова можно было сказать только потому, что на сей раз такого рода герой должен воспринять, должен быть наследником той многовековой нравственной традиции, которая исходит из глубин старого патриархального быта. И поэтому о нем сказано совсем иначе, чем говорилось о Штольце и Александре Подуеве, которые ум сердцем были не в ладах. Здесь наоборот. С умом у него, говорит Леон Гончаров, шло рядом и билось сердце. И все это уходило в жизнь, в тело. Следовательно, и воля у него была послушным орудием умственной и нравственной силы. Так Гончаров нашел примирение тех двух всегда для него разошедшихся начала исторического прогресса и нравственных основ человеческих преимущественно русской жизни, которые так очевидным образом напряженно сказывались в первых двух романах. Отсюда, собственно, и некий оптимизм в конце этого романа, отсюда, собственно говоря, и его связанность этого оптимизма с будущим России. Тушин действительно наша партия действия. Это все так. Но самое главное, это то нравственное основание жизни, которое существует в недрах ее. Этим, собственно, и завещает роман, и завершает роман Гончарова. Вот он отсылает Райского в Италию. Иногда домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы искусства, пропитаться насквозь воздухом окаменелых пейзажей, унести все это с собой туда, в могилу. А за ним все стояли и горячо звали себе его три фигуры. Его Вера, его Марфинка и папа. А за ними стояла и сильнее их, влекла его к себе, и все другая исполинская фигура, другая великая бабушка России. Этим словом и кончается роман. Значит, почти ток, которым здесь приводит читателя Гончаров, и заключается в том, что Россия стоит на краю обрыва, и кто-то должен быть ее спасителем. И эти силы есть, и спасение это этому, то есть залог этого спасения в том, что эти действительные силы, есть вера, то есть некая страсть и активность, заключенная в русском быть, ее мораль, бабушка и ее непосредственное продолжение, Марфинка. Тушин это уже понял это в конце концов у Гончарова и Райса. Там завершается трилогия этого романа. Трилогия связана с напряженными поисками по существу одной и той же примиряющей идеи. Ее завершил Гончаров действительно в последнем своем романе «Во время». Роман «Обрыв» был последним романом Гончарова. И хотя Гончаров умер лишь 20 с лишним лет после опубликования «Обрыва», вся дальнейшая его жизнь и вся дальнейшая его литературная деятельность уже, в принципе, практически не имеет того значения, которое она имела до этого времени. Самое существенное, что он написал, это знаменитая статья «Миллион терзаний», которая суждена была, как мы в самом начале говорили, разговор по Гончарову, нужно было определить значительной мере на многие десятилетия понимание этой комедии и поэтому. В принципе, несколько сочинений, которые Гончаров писал, они уже видимо все, и сравнение с тем, что было им создано. 60, конца 60-х годов, и с тем-то на этом его литературную деятельность заканчивается. Жизнь же его была по существу, как бы, видимо, связана главным образом с учительными размышлениями о соотнесении того, что он сам сделал, с тем, что сделал сходные области литературной деятельности Тургенев. Потому что именно тогда, в последние годы, он писал, впрочем, когда никому неизвестное сочинение, необыкновенную историю. Таков, следовательно, был ответ на этот вопрос. В нашем сознании вообще середина 19 века, в смысле прозы, связана действительно с двумя этими крупнейшими прозами, писателями, Тургеневым и Гончаровым. Но это так в современном сознании. Сознание же 60-х годов, 19 века, ставило в ряд с этими двумя писателями обязательно в один ряд еще одного писателя. Писенского, который сейчас не очень известен. Они практически всегда шли втроем вместе в одном ряду. Тургенев, Писенский и Гончаров. Некоторые статьи, написанные в 60-х годах, имевшие целью подвести итог литературной деятельности людей 60-х-40-х годов, так и назывались, например, женские героини в романах Тургенева, Писенского и Гончарова, так называлась статья Писарева. В этой связи в этом не было ничего странного, потому что, собственно говоря, действительно свой собственный вклад в истории русской прозы 19 века этот, хотя это и меньше известный писатель, принес в него свой год. И талант его не во всем, но в лучших его проявлениях соизмерим, известно, и с тем, что связано в нашем сознании с Тургеневым и Гончаровым. No, pues, aprenden, no es para lo mismo, ¿verdad?